и через время и смерть, но мы будем вместе. Пролог. В доме на Тисовой аллее, за столом на собственной кухне пил чай Гарри Поттер. Просто Гарри Джеймс Поттер, не лорд, не наследник и даже не директор Хогвартса, и давно уже не председатель Визингамота и попечительского совета. Всем этим он был, давно, все это было давно. Он вообще-то и в живых уже не числился. 5 дней назад гомункул с его внешностью был похоронен. Был похоронен в могиле, рядом с могилой Дафны Поттер. По официальной версии они умерли в один день от старости, прожив в браке 160 лет. Соответственно и похоронены были в один день. За эти годы успели вырасти 4 сыновей, 2 дочери, 1,5 десятка внуков, 4 десятка правнуков и еще столько же праправнуков. Естественно, Гарри знал их точное количество, и каждого из них, и всех своих прапра, и прапрапра, но все это не имело значения, больше никакого значения. Дафна умерла 8 дней назад, 8 очень-очень долгих дней назад, все дела закончены, кроме одного. Добби позвал Гарри своего неправильного, уникального личного домового эльфа. За прошедшие годы он развился в полноценную свободную личность, интеллектуально превосходящую многих волшебников. Да и по магической мощи. Давно уже не общались они, как хозяин и слуга. Добби был другом. Собственно, он всегда был другом. Добби, свободный эльф. Практически бесшумно появился он рядом с Поттером. «Да, мастер Гарри», — обратился он к нему. «Я уже лет 50 прошу тебя называть меня просто по имени», — вздохнул волшебник. «А я столько же времени отвечаю, что мне так нравится больше», — помахал ушами Добби. «Альфред, великий человек, мне до сих пор есть, чему у него поучиться. Магия с тобой, Добби», — махнул рукой волшебник. «Я позвал тебя для серьезного разговора, Добби». «Слушаю, мастер Гарри», — стал очень внимательным и сосредоточенным он. «Дафна умерла, Добби», — с болью в голосе сказал волшебник. «Хоть он был Поттером и к смерти относился немного иначе, чем все остальные, но все равно не мог быть к этому равнодушен. Я помню», — опустил уши Добби. К жене своего друга он тоже был привязан. Она тоже была ему другом. «Помнишь, давно, когда я вернулся из Азкабана, ты помогал мне избавиться от тела Снейпа?» «Помню. Я отправил тогда его душу дорогами смерти к душе его любимой. Вы хотите уйти так же?» Догадался Добби и погрустнел еще больше. «Да, но у меня случай особый», — вздохнул волшебник. «Ты ведь заметил, что я не старею». «Трудно этого не заметить», — усмехнулся Добби. Саркастическая усмешка на остроносом лице домового эльфа смотрелась странно. «Если на протяжении этих лет я помогал вам этот факт скрывать ото всех, так вот, это не единственное отличие, я бессмертен. Что это означает? Как Маклауд? Или как Волан-де-Морт? Скорее как Вандал Свитч», — улыбнулся Гарри. Увлечение Добби телевизором всегда его забавляло. «То есть абсолютно, да, я не могу умереть, но...» «Как Поттер, дорогами смерти ходить могу. Так вот, я уйду в своем теле и со своей памятью. Вы не можете без нее?» «Да», — грустно сказал Добби. Гарри просто кивнул. «Ты мой друг, Добби», — сказал он. «И я хочу, чтобы ты жил. Поэтому я собираюсь завершить наш с тобой контракт до того, как уйду. Ты сможешь заключить такой же с моим правнуком лордом Сейрусом Слизерином, он самый сильный из моих потомков, или стать эльфом Мэнора, Хогвартса или Поттер Мэнора. С любым из этих вариантов не будет проблем. Я не хочу, мастер Гарри», — твердо сказал он. «Я и так прожил уже дольше, чем живут представители моего народа. 2 раза, и я тоже не постарел». «Вот как», — опустил плечи молодой человек с 2 шрамами в виде молнии над правым глазом. Он ожидал подобного ответа. Ожидал и боялся. «Возьмите меня с собой, дорогами смерти, мастер Гарри. Ты, скорее всего, умрешь. Тогда вы отправите мою душу в лучший мир», пожал плечами Добби. «Этот вариант меня тоже устроит. Как проводнику, я вам доверяю». «Хорошо, Добби, пойдем». Они спустились в заклинательный зал под домом. Сейчас в нем не было ни рун, ни линий. Просто пустой темный зал, стены которого терялись во тьме. Гарри достал свой знаменитый меч, открыл крышку на рукояти и вставил туда обе свои палочки, и правую, и левую. Затем закрыл крышку, обнажил клинок и воткнул его себе в сердце. Боль пронзила тело, но Гарри продолжал погружать его все глубже и глубже, но из спины клинок не выходил. Гарри продолжал и продолжал вдавливать его, пока он не ушел полностью, вместе с рукоятью, и только после этого закричал от боли, упал на колено и часто тяжело задышал. «Зачем, мастер Гарри? С собой его нельзя взять, туда ничего нельзя взять, но и оставить его я не могу», — За эти годы он стал слишком страшным оружием. Тот, кто возьмет его в руки, может погубить тысячи людей. Слишком опасно. Уничтожить его можно было только так. Сжечь в бессмертном сердце. Сжечь его чистой силой, что течет по моему телу. Вот как, отозвался Добби. Наверное, это дико больно. Более чем. Так больно в этой жизни мне еще не было, да и в прошлой тоже. Но сделать это было необходимо. Вы правы. Начнем, сказал Поттер и поднял правую руку. В его ладони появился белый огонь. Мертвенный свет разогнал темноту перед ними. Недалеко, всего на пару метров вперед. И они пошли. Молодой человек взял за руку домовика в смокинге и лаковых ботинках, и они отправились во тьму. Они шли и шли. Зал под домом Поттера в длину не превышал 20 метров, а они прошли уже значительно больше. Тут Добби начал осыпаться пылью. И осыпался, пока не осталось только бесформенное призрачное облачко, которое продолжал крепко держать Гарри. Парень вздохнул. Все же эти дороги не для живых, будь то волшебник, человек или домовой эльф. Лишь Поттеры могут на них выходить. Да и то, недалеко. «Прощай, старый друг», — сказал Гарри и пустил облачко в сторону. Там появилась искорка света, и к этой искорке устремилось облачко. Оно летело все быстрее и быстрее, вытягиваясь в линию, и втянулось в эту яркую точку. Где-то в одном из миров закричал, рождаясь, ребенок. Его отдали матери в руки. «Ну, здравствуй, Альфред. Альфред Пенниворт», — сказала она ребенку и поцеловала сморщенное личико. Гарри во тьме улыбнулся. «Прощай, старый друг. Прощай, удачи тебе». Гарри вздохнул и пошел дальше. И с каждым шагом его собственное тело начало сыпаться пылью. Первой опала одежда, потом оставшиеся родовые перстни, потом волосы. Потом процесс стал быстрее, тело сыпалось уже все полностью, но никак не могло осыпаться. Из-за этого облака постоянно падающих частиц уже ничего нельзя было разобрать, лишь огонь, горящий в правой ладони. Гарри было больно, очень больно, куда больнее, чем когда меч входил в его сердце. Но он продолжал идти вперед, туда, где видел, чувствовал искру, ее искру, и никакая боль уже не могла ему помешать. И он шел, рядом появилась девушка с белыми волосами. «Ты все же решился, мальчик мой», — сказала она. «Да», — выдохнул сквозь боль Гарри. «Прости меня за это», — вздохнула она, — «за эту боль, за то, что заставило когда-то собрать мои дары. Сейчас бы ушел без боли вместе с ней в новое рождение». «Ничего», — прошептал он, — «я и так дойду. Пусть даже родимся не вместе, но я все равно найду ее, все равно, найду». «Да, ты упрямый, ты сможешь». Глава 1. На окраине Руканга, далеко за 80-м районом, из пещеры вышел голый и лысый мужчина. Вышел и упал на колени, тяжело и часто дыша. Выглядел он лет на 20-22. Во всю спину раскинул крылья зубастый конь, назвать которого Пегасом, язык бы не повернулся даже у человека с хорошей фантазией. На плече скалил зубы большой черный пес, на животе в рыке раскрывал пасть лев, а выше, на груди, над головой льва выглядывала голова огромной змеи. Напротив сердца виднелся странный знак, круг, в круге треугольник, а из верхнего угла треугольника вертикально проведена черта к основанию, и прямо по этому знаку шел короткий свежий шрам, который уже потихоньку затягивался. Над правым глазом его красовались две молнии, два шрама в виде молнии. Приходил в себя он долго, но ничто бесконечно не длится. Парень распрямился и начал осматривать окружающий его мир, словно видел его впервые. Дорога во тьме казалась Поттеру бесконечной, бесконечно долгой и бесконечно болезненной. Но, наконец, искра, к которой он упрямо шел все это время, приблизилась настолько, что одним рывком Гарри достиг ее и вышел из небольшой пещерки в странной, одновременно знакомой и совершенно неизвестной местности. Напряжение последней бесконечности наконец оставило его, и он упал на колени, пытаясь восстановить дыхание и просто надышаться, таким вкусным, после полного его отсутствия, воздухом. Переведя дух, он встал и осмотрелся, осмотрел мир вокруг, и осмотрел себя. Отсутствие одежды создавало проблемы, отсутствие меча доставляло дискомфорт, а то, что в окружающем его мире он не чувствовал магии, заставляло нервничать. Какую-то силу в окружающем мире он чувствовал, но не ту, к которой привык за столько лет, и доверять он ей не решался. Слишком она была непохожая, другая, один, без магии, без оружия, без знаний об окружающем мире. Неуютно он себя чувствовал в новом мире, но все это было второстепенно. Главное, что он чувствовал искру своей любимой именно в этом мире. Где-то далеко, но именно здесь, взяв направление на это далекое ощущение родного присутствия, он начал свой путь в этом мире. Пройдя метров 200, парень, наконец, понял, что же такое знакомое в окружающем мире. Природа, его окружавшая, была копией природы Японии, такой, какую он помнил по бытности своей Химурой Киншином. Видимо, придется вспоминать уроки выживания, преподанные ему Хикаси и Дзюро целую жизнь назад. Парень вздохнул и принялся обдирать подходящую кору. Предстояло сделать хоть какую-то обувь и одежду, а еще найти пропитание и выйти наконец к людям. К людям он вышел через полторы недели, заросший щетиной, с пробивающимися на голове волосами, в широкополой плетеной засоке шляпе, в плетеном из коры травы подобии одежды древних японских отшельников, в гетто, с крепкой палкой в руке. Места, к которым он вышел, его не порадовали. Таких убогих трущоб и оборванных людей он не помнил даже по самым тяжелым временам эпохи гражданской войны. Да он сам на их фоне выглядел приличнее. Встретили его не ласково, то есть сразу, даже не особо интересуясь, кто он и откуда, его попытались убить. Даже не ограбить, а просто убить. Четверо грязных оборванных парней с разнообразным дубьем и ножами в руках, с криками на старояпонском, примерно сводившимся к «ты чего забрел на нашу территорию, козел», кинулись на него. Раз речь тут ходу японская, то смысла называться европейским именем парень не видел. Тем более, что у него имелось вполне подходящее под эпоху и ситуацию собственное. Киншин Химура не имел оружия, был отрезан от магии. Но четыре увольня, толком не знающих с какой стороны держаться за нож, противниками ему не были. Настучав по их пустым черепушкам своей дубовой палкой, Химура приступил к беседе. Тут очень пригодился опыт преподавания в Хогвартсе и пример его собственного учителя. Его методика вбивания в дубовую голову Бакадиши почтения к учителю и внимания к его словам. Результатом беседы стали следующие сведения. Населенный пункт называется Рукангай. Еще точнее, 80-й район Рукангая. Тут жить плохо. В районах с меньшими номерами жить лучше. В центре этого поселения находится Сирити. Там жить вообще очень хорошо. Но там живут шинигами, крутые ребята в черных косаде и хакама, с мечами, которые способны дать вбить почтение даже в очень большие банды. А еще эти шинигами воюют с пустыми. Кто это такие, ребята толком не знали, но точно были уверены, что держаться от них стоит подальше. Более ничего толкового в их пустых головах не хранилось. Тяжело вздохнув, Химура двинулся в дальнейший путь в прежнем направлении. Ножик, правда, он у ребят отобрал. Очень уж ему не понравилось острым камушком вытачивать из дерева гетто и обдирать кору. Ножом все это было делать в разы удобнее. Одну только мелочь забыли поведать ему те оборванцы. Рукангай очень большой. Только на то, чтобы выйти в 79-й район, у Химура ушло 8 дней. Целых 8 дней он шел через эти трущобы, поминутно рискуя нарваться на очередную банду. И, таки, временами этот риск оправдывался. Даже навыки отвода внимания не всегда помогали. Просто потому, что этих банд было очень много. Создавалось впечатление, что в этом районе вообще мирных людей нет. От слова совсем. Причем о какой бы то ни было организованности речи не шло. Воевали тут все со всеми. Буквально. Но во всем есть своя польза. И в результате этого пути Киншин разжился какой-никакой одеждой. Хоть и потрепанной, но по размеру. Обувью и сумкой с необходимыми в дороге мелочами. И даже некоторой суммой местных денег. Но, судя по количеству и состоянию монет, небольшой. 79-й район был совсем чуточку приличнее 80-го. Но и банды тут были покрупнее. И куда как более организованы. С ними Киншин предпочел не связываться вовсе. Он шел сумерками и ночами, привычно скользя в тенях, обходя любого встречного 10-й дорогой. Днем отсиживался где-нибудь на пустых чердаках или в укромных уголках стоящих здесь халуп. В местные разборки не вникал, поскольку, если в них вникать, то придется вырезать половину этого района, а вторую повесить себе на шею, поскольку делать ничего они не умели и самое главное не хотели. День на пятый своего пребывания в этом странном месте Химура наконец понял, чем же этот Рукангай настолько сильно отличается от привычных ему японских деревень средневековья. В тех деревнях все и все время, исключая сон, прием пищи и редкие передышки, работали. Люди все время что-то делали. Работали на полях, ткали, строили, чинили, пилили дрова, делали заготовки. Все время. И поэтому, даже в самые темные и тяжелые времена, выживали. Здесь же, огромная толпа бездельников. а безделье всегда ведет к бандитизму, и тут оно уже к нему привело. Прискорбно, но, как видел Киншин, такое положение вещей тут длилось уже не первое поколение, а значит вошло в привычку и обычай, въелось буквально на уровень инстинктов. Что-то менять было трудом неблагодарным, и по большей части бесполезным, но, несмотря на эти рассуждения, просто пройти мимо Киншин не мог. Он выводил за собой только детей, попавших в беду детей. Четверо прибились к нему в 80-м районе, еще десяток в 79-м, десяток в 78-м, десяток в 77-м. Дальше двигаться так было уже невозможно, и Киншин смог отыскать шестерых взрослых, которым смог поручить заботу об этих детях. Пригодился опыт директорства в Хогвартсе. Найдя местечко поглуше и от людей подальше, поселение не было сплошным. Как понял Киншин, оно представляло собой множество мелких поселений. Где-то они срастались, а где-то тянулись километры глухих лесов. Химура остановился. Пришлось задержаться, бросить детей просто так он не мог. Совесть не позволяла. За пару месяцев удалось отстроить маленькое поселение. Именно такое, к каким привык Химура, с земледелием, охотой и постоянной занятостью людей. Только когда он убедился, что жизнь поселения наладилась и вошла в колею, смог пойти дальше. Через еще 5 районов история повторилась, и еще через 5, а в 59-м районе Химура впервые увидел Пустого и Шинигами. В тот день он шел налегке, попутчиков он оставил всего пару дней назад, и новых пока что прибиться не успело. Он шел один, но на подходе к очередным трущобам, хотя, надо признать, что с уменьшением номера, они действительно становились все более приличными на вид, но все равно, все еще оставались трущобами. Он увидел поднимающийся к небу черный дым и поспешил туда, но чем ближе подбегал, тем яснее ему становилось, что это не случайный пожар из-за чьей-то неосторожности. Он чувствовал смерть, много смертей, а еще, что-то чуждое, злое, агрессивное впереди, именно там, где были смерти. Он побежал еще быстрее и увидел это, насекомоподобный монстр с круглой дырой в груди и нелепой костяной маской на лице. Он придавил одной своей лапой к земле человека, второй же держал половину другого, и увлеченно откусывал от нее куски. Химура не задумался ни на секунду и, выхватив большой нож, длиной сантиметров 45, самое приличное из оружия, что нашлось у бандитов тех районов, через которые он прошел, бросился на чудовище. Стиль хиттен Мицуругирю заточен под использование катаны, и приемы в нем учитывают ее вес, длину и центровку. Но человек, который оттачивал свое мастерство больше 100 лет, сможет применить его, даже используя простую вилку. Естественно, эффективность падает, но применить все равно возможно. И Киншин применил свой излюбленный молот дракона. Его удар отрубил твари лапу, которой та прижимала к земле тело. Раненый монстр завизжал и, отбросив остатки недоеденного человека, бросился на обидчика. Киншин применил удар извивающегося дракона и отсек еще одну лапу. Осталось 6. Монстр снова завизжал и ударил хвостом. Киншин увернулся и ударил по задней лапе своим оружием. Лапа задергалась на земле, а монстр бросился снова. Разума в его действиях не было, поэтому Киншин стал загонять его словно опасное крупное животное. Удар, нанести повреждение, отскок, уйти от ответной атаки, сместиться из поля зрения. Удар, отскок, удар, отскок. Этот своеобразный танец, вроде танцев Ториадора на арене, затягивался. Тварь осталась уже вовсе без ног, но продолжала атаковать хвостом и пастью, которая была частью маски. Длины ножа Киншина не хватало, чтобы обрубить хвост, но он продолжал методично наносить порезы и уворачиваться от ответных атак ползающего на брюхе монстра, который все никак не желал сдохнуть. Но тут их бой был прерван внезапным напряжением. Киншин, почувствовавший его, мгновенно разорвал дистанцию и остановился оценить изменившуюся ситуацию. Напряжение нарастало, и в определенный момент ткань мира лопнула. На глазах у ошарашенного Химуры раскрылся горизонтальный пролом, из которого выползло еще одно чудовище. Этот был похож на лягушку, но также имел дыру в груди и уродливую маску на морде с широченной пастью в ней. А следом за ним раскрылся еще один пролом, и вылез монстр, похожий на летающего жука. Проломы закрылись. Киншин встал перед выбором, бежать или продолжать бой, но уже против 3 противников. Без магии и без нормального оружия, выбор решился просто. Тело, которое раньше прижимал к земле первый монстр, пошевелилось и застонало. Химура бросился в бой, поскольку чувствовал в зданиях поблизости еще живых. Первым, как самого опасного, Киншин атаковал летающего монстра. В удачном прыжке с крыши соседней лачуги он умудрился срубить твари крыло. Монстр упал на землю и бросился за обидчиком уже на лапах. Киншин увернулся от языка, выстрелившего из пасти лягушки. Снова резанул безногого монстра. Увернулся от жука. Резанул лягушку. Увернулся от безногого. Резанул жука. Киншин вновь поймал ритм охоты, теперь уже с тремя жертвами. Несмотря на численный перевес, преимущество в силе и странные способности твари, охотникам в этом танце все равно был Химура. И монстры это чувствовали. От них начинало тянуть страхом. Киншин не был сверхчеловечески силен. Силен, конечно, но монстры гораздо сильнее. Не был как-то уж невероятно быстр. Он двигался ровно со скоростью монстров, даже слегка уступая им. Он мог двигаться быстрее, гораздо быстрее. Но в этой конкретной схватке того не требовалось. Он просто поймал ритм и следовал ему. Какую-то сильно хитрую тактику он также не изобретал. Его тактика была проста. Обездвижить, измотать, добить, не подставиться самому. Тактика охотника. Но с животными другое и не надо. Тактика работала. Жук лишился всех лап и крыльев и теперь только перекатывался и щелкал жвалами маски. Первый, напоминающий непонятного вида насекомое, таки лишился своего хвоста, примерно крайней его трети с жалом, и тоже крутился, щелкая пастью. Лягушка получила множество порезов на лапах в тех местах, где по логике должны располагаться сухожилия, и теперь только плевалась своим языком с острым костяным жалом на нем. Совершив обманный прыжок, Киншин подставился под выстрел языка лягушки, и лишь в последний миг увернулся. Язык, пролетев мимо головы Химуры, вошел точно в прорезь для глаза в маске первого. Снова раздался истошный визг, но в этот раз предсмертный. Язык, пробив голову первого монстра, застрял в ней, и Химура тут же этим воспользовался. Быстрый взмах ножа, и языка у лягушки больше нет. Но тут рисунок боя снова изменился. Химура почувствовал приближение новых действующих лиц. От них веяло силой и легким привкусом, даже не привкусом, а тенью привкуса дорог смерти, точнее чем-то на них похожим. Киншин вновь разорвал дистанцию, выставив между собой и приближающимися недобитых монстров. Тут он увидел их, шинигами. Больше никем они быть не могли, очень уж подходили под описание, которое он за эти месяцы уже не один раз слышал. Черные косади, черные хакама и меч в руках, шинигами сходу вступили в бой, точнее в добивание. Твари уже не могли им что-либо противопоставить. Шинигами было четверо. Предводитель носил какую-то повязку на руке. И именно предводитель нанес удары катаной по маскам двух оставшихся монстров. Не последовало даже криков. Тела пустых, а кем еще они могут быть, если с ними бьются шинигами? Начали испаряться темными искрами. И меньше чем через минуту исчезли совсем. Предводитель шинигами начал раздавать команды. Его подчиненные, повинуясь этим командам, принялись искать и вытаскивать из-под завалов выживших. Один из четверки тут же начал оказывать им первую помощь, используя какое-то не очень понятное волшебство, или как это у них тут называется. Но как четко видел Химура, использовалась именно та сила, которую он почувствовал, когда только попал в этот мир. «Кто ты?» — подошел к нему главный из шинигами. «Химура Киншин меня зовут», — представился он. «Я просто шел мимо деревни, когда увидел дым. Вот значит как, а пустые, как ты с ними умудрялся сражаться, не используя ряцу, и даже убить одного из них, они мало отличаются от животных, и я нападал так, как загонял бы животное, а убивать, я не убивал, его убил другой пустой, он промахнулся по мне и попал в него, вот так вот», сказал Химура, «вот значит как, а давление ряцу, как ты его выдержал, а что это?» Шинигами напрягся и стал ощущаться сильнее. «Вот это и есть давление ряцу», — пояснил он. «Не знаю», — пожал плечами Химура. «Вы стали чувствоваться сильнее. У тебя хороший потенциал, Химура. Тебе стоит попробовать поступить в Академию Шинигами», — сказал он. «А где она?» «В Сиритии». «А Сирити в какой стороне?» — спросил Химура. Шинигами показал рукой в сторону, откуда они появились. И именно в той стороне горела ее искра. Шинигами потерял к Химуре интерес. Они пробыли еще несколько минут и, совершая очень быстрые прыжки, убыли обратно, туда, откуда и появились. Киншин еще долго смотрел в ту сторону, а потом закинул на плечо свою сумку и продолжил путь. Больше он в поселение не заходил, шел лесами в нужном ему направлении, не отвлекаясь и не задерживаясь. Глава 2. Сирити. Химура смотрел на него и был восхищен. Огромный бело-золотой город посреди огромного города. Сирити был красив и величественен. подавлял и одновременно возносил воображение ввысь. А еще он чувствовался, как скопление очень большого числа ярких сильных аур. Рукангай в сравнении с ним воспринимался, как унылая серая пустыня. Киншин подошел к прохожему и спросил, где найти и как попасть в Академию Шинигами, на что был осмеян. Вид действительно у Химуры был не самый подходящий для такого места, как этот бело-золотой исполин. В потертой, но чистой и аккуратно чиненной одежде, гита на голых до колен ногах, простое крестьянское кимоно, из-под которого выглядывали шорты и юбка до колен длиной, и большая широкополая плетеная шляпа на голове, нож за поясом, сумка за плечом, дубовая палка в руках, усы, борода и короткая рыжая челка до бровей. Действительно, видок еще тот, но направление к академии показали, а большего Химуре было и не надо. На воротах стоял великан, иначе не скажешь, стоял, и пускать не хотел, совсем не хотел, и Химура расстроился, но не отступился. Он вообще отступать не умел, но и что делать не знал. Разложился прямо у ворот, расстелил плетеный из соломы коврик, уселся на него, разложил нехитрую снеть, раскинул от солнца самодельный зонтик. Страж ворот не возражал, а вскоре и вовсе присоединился. Источником информации Джиданба оказался ценным. Информация о мире и о Сиритее в частности. И мир оказался тем еще мозговывертом. По словам Джиданба, все жители Сиритея и Руканга не люди, а души. То есть, умерев в нормальном мире, а таковой тут тоже имелся, они попали сюда. Зачем, никто не знает. Сколько их тут, тоже никто не знает. Насколько велик этот мир, тоже. Есть еще один мир, близко расположенный к этим двум обществу душ, так называют тот мир, в котором они собственно и находятся, и мир у живых. И называется он Хуэкамунда, пустынный мир, в котором обитают пустые, и из которого они в оставшиеся два мира лазают. Лазают за тем, чтобы жрать души, а шинигами их убивают, и защищают от них души. Есть еще ад, но там и вовсе все непонятно. Заправляет всеми тремя мирами король душ, и расположен этот самый король прямо над их головами, равнёхонько над Сиритеем. А шинигами, это те же самые души, только сильные и прошедшие специальную подготовку в академии. Объединены они в военизированную организацию ГАТИ-13. 13 потому, что в этой организации 13 отрядов. Командуют каждым отрядом капитаны, помогают им лейтенанты. Дальше идут 20 ранговых офицеров, точнее 18. Получается капитан, под ним лейтенант, под ним третий офицер, еще ниже четвертый, пятый. Оканчивается все 20-м. Ниже них стоят рядовые. Итого, каждого наименования офицера по 13 штук, и рядовых без счету. Дебилизм. Собственно, и вся градация идет только по личной силе. Как такое может быть, что примерно равных по силе только 13 на каждом уровне? Киншин понять не мог. То, что монстров, стоящих на вершине иерархии, мало, это понятно. Но, что остальных по столько же? Странный мир. С Джиданба проболтали до самого утра, а потом и до вечера, и снова до утра. Про академию, про капитанов, про лейтенантов, про всех подчиненных. Кто кому кто, кто что любит, кто чем силен, кто чем прославился. Джиданба знал всех и практически все, что только можно знать о них. Химура запоминал, мотал на ус, идеальная память позволяла. Но самое главное, выяснилось, что в академию можно будет попасть через месяц. Тогда набор будет, тогда и в Сиритей попасть можно будет. Киншин уже никуда не спешил, он точно чувствовал, что его самое главное и единственное, самая любимая искра здесь, рядом. И это было главным. Значит, теперь нужно снова стать сильным, чтобы быть той каменной стеной для нее, которая укроет от любой опасности, от любых бед, той самой стеной, которой он был для нее всю прежнюю жизнь. Значит, надо теперь заняться собой, развитием, возвращать себе силу. Уходить куда-то Киншин нужным не посчитал. Зачем? Вскоре недалеко от ворот уже стоял его маленький шалашик, и потянулись дни. Джиданба, простая душа, был только рад соседу, и их беседы вошли в привычку. Киншин слушал, поддакивал, задавал уточняющие вопросы и снова слушал. Он живо интересовался всем. Он помнил, насколько важна информация. А еще он помнил, что больше всего в любой организации обо всех и каждом знают бабки на вахте и уборщицы. Вот он и слушал. Вскоре к их посиделкам стали присоединяться рядовые разных отрядов. Именно они в Сиритее исполняли роли дворников, плотников, каменщиков и уборщиков. Большей частью эта работа ложилась на рядовых четвертого отряда. Первый отряд был на привилегированном положении, его представители вообще редко покидали территорию бараков отряда. Представители 11-го отряда больше напоминали бандитов, и за общественно полезным трудом их застать было сложно. Нет, их, конечно, время от времени заставляли мести улицы или чинить ими же поломанные здания, но лучше бы сразу поручали эту работу 4-му отряду, труда потребовалось бы меньше. Остальные распределяли между собой дежурство по секторам, время от времени меняясь ими. За разговорами время летело незаметно, а однажды Киншин даже упросил Джиданба показать ему пару упражнений на контроле развития Риацу. Риацу, так они называли ту странную энергию, которую чувствовал Химура. Она была странной и не похожей на привычную для него магию. Она была другая, и все его прежние знания пасовали перед ней. Даже тело укреплять ей получалось из рук вон плохо. Это расстраивало и интриговало одновременно. Киншин уходил в лес и по 8-10 часов в день пытался показанные ему упражнения выполнять. Что-то внутри него происходило, что-то менялось, но медленно. И главное, сам Химура никак не мог поймать это что-то, но попыток не оставлял. Время шло, и вот уже тот самый день, день поступления, к воротам подошла толпа. Джиданба дождался встречающих из академии и только после этого впустил пришедших внутрь. Здание академии поражало, но при этом гармонично вписывалось в общий архитектурный ряд Сиритея. Всю толпу поступающих завели во двор, где уже стояли друг напротив друга студенты и преподаватели, образуя некий живой коридор до самого входа в административное здание. Между парами было расстояние в 10 шагов. Ближе всего к поступающим стояли студенты. Дальше всех стояли преподаватели. Вперед вышел мужчина в одежде преподавателя. «Доброго дня всем, кто пришел сегодня поступать в академию. Сейчас состоится экзамен, по результатам которого вас распределят по классам. Суть экзамена проста. Надо выдержать духовное давление испытующих. Чем более высокое давление вы сможете выдержать, тем более сильный класс вас определят. Проходите по одному через строй учеников и преподавателей. Ваша цель – дойти до входа в здание». Толпа абитуриентов пошумела, потолкалась, и начали выходить первые смельчаки. Смотреть на все это было занятно. Из первого десятка испытуемых дальше третьей пары прошел только один, и двое не дошли даже до первой. Примерно так и проходило испытание дальше. Химура пристроился в хвост очереди. Не в самый, чтобы не выделяться, а так, где-то в пятерке отстающих. Так и двигался потихоньку вперед. Рекордсменом пока что был высокий рыжеволосый парень в одежде горожанина средней руки с вычурной тростью. Он прошел 8 пар студентов и даже сделал 3 шага к преподавателям, но дальше упал на колено и остановился. Ему помогли уйти в сторонку, к другим отличникам. Уже успели сформироваться группы из прошедших испытания. Первая – те, кто не дошел до первой пары. Вторая – те, кто прошел дальше пятой пары. И третья – все остальные. В первой группе было человек 20, во второй десяток. Третья же насчитывала уже около 60 абитуриентов. Подошла очередь самого Химуры. Он спокойно подошел к первой паре. Прошел их. Прошел вторую, третью, четвертую. Прошел пятую и шестую. Перед седьмой остановился. Никакого дискомфорта не чувствовал. Просто ощущал всех окружающих точно так же, как и раньше. Просто немного четче. Подумал и, пройдя седьмую пару, опустился на одно колено. К нему тут же подскочили 2 студента, те самые, что помогали выйти рекордсмену. Они помогли ему встать и отвели к остальным отличникам. Из оставшихся 4 трое дошли до 4-й пары, и один, точно так же, как и сам Химура, упал на одно колено, пройдя 7-ю пару. Все, на этом экзамен закончился. Первую группу, тех, кто не дошел до первой пары, провожающие вывели из Сиритея. Обе оставшиеся группы провели в лекционную аудиторию. Перед этим всех записали. Там, дождавшись, пока все рассядутся, за кафедру встал крепкий лысеющий мужик со шрамом в виде креста на высоком лбу, пышными черными усами, густыми черными бровями, в одежде шинигами и белом капитанском харе. Он опирался на дубовую палку с утолщением на вершине. «Внимание, студенты!» Зычным, уверенным голосом перекрыл он все разговоры в аудитории. «Меня зовут Шикигуни Ямамото. Я капитан первого отряда ГТИ-13 и ректор этой академии. Все вы сегодня с честью прошли испытания и поступили. Вас распределят по группам в соответствии с показанными вами сегодня результатами. Класс под номером 1 формироваться будет из тех, кто показал самые высокие результаты. Он будет заниматься по усиленной программе. С лучших и спрос выше. Программа учебы рассчитана на 6 лет. По итогам года проводит экзамены по всем изучаемым дисциплинам. Студенты остальных групп, показавшие результат выше худшего студента первой группы, будут переведены в нее, а худшие из первой группы отправлен на их место. Так что старайтесь, распределение не окончательное. По истечении 6 лет все, дожившие до конца обучения, поступят на службу в отряды ГТ-13. Капитаны внимательно рассмотрят личные дела всех выпускников, и на их основании будут распределять должности. Отчислять мы никого не станем, рядовые нужны всегда. Но опять же, если доживете, я все сказал, сейчас идите к выходу. Там уже должен появиться стенд с распределением по группам, и кураторы групп. Они объяснят, куда и зачем вам дальше направиться. Все свободны. Пристукнул он своей тростью и удалился. Народ потянулся к выходу из аудитории. Рядом со зданием действительно уже стоял большой стенд, на котором были вывешены листы с фамилиями. «Химура, группа 1», – прочитал Киншин. Кроме его фамилии, там были еще 10. Собственно, неожиданностью это не стало. Ровно 11 их и было в той второй группе, которая прошла дальше всех. Всего групп показалось 8, в каждой по 10-12 человек, и 8 кураторов, которые и собирали народ прямо здесь же. Дальше было получение формы, краткий инструктаж и заселение в общежитие, которое порадовало комнатами на 3 человек и спартанской обстановкой. Хорошо хоть душ был в каждой комнате, а не на этаже, как опасался Киншин. Он сбросил в рундук свои нехитрые пожитки, переоделся и упал на койку. Учеба началась. Глава 3. В соседи Химуре достались те самые 2 парней, что продвинулись дальше всех, то есть рыжий с тростью и темноволосый, проходившие испытания прямо за Киншином. И после обустройства на новом месте настало время для знакомства. Они трое и так не сказали друг другу ни слова с самого распределения. Молчать и дальше было бы уже вызывающе неприлично. «Парни», — обратился к ним Киншин, — «давайте знакомиться. Меня зовут Химура Киншин. Я пришел из 80-го района Руканга. Меня зовут Айзин Саске», — представился темноволосый. На этом имени рыжий дернулся и схватился за трость, но спустя мгновение успокоился и даже улыбнулся. Это странное поведение не укрылось ни от Химуры, ни от Айзина. «Меня зовут Курасаки Кейчига», — представился он, — «из 46-го района». «Что ж, будем знакомы», — улыбнулся Химура. «Как впечатление от первого дня в академии?» «Шикигуни-сан очень силен», — поделился своим самым ярким впечатлением Айзин. «Настолько сильных людей я еще не встречал». «Да, старик Яма силен, даже могуч», — согласился Курасаки. «Старик», — удивился Химура, — «старым Ямамото не выглядел». «Ну, ему больше 100 лет точно», — замялся Курасаки. «Просто выглядит хорошо, это же он создал академию Шинигами. И, по-моему, ГТ-13 тоже». «Не знал», — удивился Айзин. «Химура подобное уже слышал от Джиданба». «Ничего страшного», — улыбнулся Курасаки, видимо вспомнив что-то забавное. «Разговора не получилось. Парни слишком вымотались морально за прошедший день, да и не слишком доверяли друг другу. А еще точнее, вообще друг другу не доверяли, не зная ничего о соседе, не знали, чего ожидать». Утром в новенькой форме студентов академии они втроем шли из общежития к учебным корпусам. Спокойные взгляды, уверенные движения, минимум лишних жестов. Они создавали впечатление, внушающее почтение, опаску и зависть в мужской половине встреченных ими студентов, и заинтересованность в женской. Темноволосый Айзин по центру между рыжим Химурой и таким же Ичига смотрелся гармонично. Тут Курасаки помахал кому-то рукой и остановился. К нему подбежала девушка в форме студентки академии. Химура порылся в памяти и припомнил, что видел ее во время экзамена в толпе поступающих, и прошла она до 6-й поры. Соответственно и распределена она оказалась к ним в группу. «Знакомьтесь, Арисава Тацуки, моя девушка», — представил ее остальным Ичига. Химура и Айзин с достоинством поклонились. «А это Химура Киншин и Айзин Саске». На звуках этого имени девушка вздрогнула и побледнела. «Мои соседи по комнате и наши с тобой одногруппники», — добавил Курасаки, как-то понятным только девушке образом расставив акценты и что-то ей просигнализировав взглядом. Арисава не смело улыбнулась. Химура и Айзин вежливо сделали вид, что не заметили этого переглядывания и странной реакции девушки. Дальше шли уже вчетвером. Курасаки и Арисава под руку. Рядом с ними Химура и Айзин. Первое занятие в учебном году оказалось теорией окружающего мироустройства. Проводилось в той же лекционной аудитории, в которой их приветствовал ректор. Рассказывал ее высокий бледный юноша с длинными белыми волосами в форме шинигами и капитанском хари. Звали его Укитаки Джушира. Рассказывал он интересно, слушали его внимательно, задавали вопросы и уточняли детали. Он отвечал подробно, доброжелательно, был исключительно вежлив и корректен. 2 часа пролетели незаметно. Следующее занятие проводилось уже в группах. Небольшой зал с устланным татами полом. Их группа состояла из 11 человек, 4 девушек и 7 парней, и куратора, он же инструктор, он же преподаватель на этом занятии, Гингара Анабара, высокий мужчина неопределенного возраста с начисто выбритой головой и кустистыми светло-каштановыми бровями, плотного телосложения в форме преподавателя академии. Итак, начал он, когда все расселись в сигза на татами. Все вы поступили в группу номер 1, в группу, которая занимается по ускоренной и уплотненной программе. Большинство занятий у вас буду вести я, в их числе рукопашный бой, владение мечом и кида. Сделал он небольшую паузу, встал с колен, дошел до дверцы в стене, скрылся там и спустя пару минут вернулся с охапкой катан в ножнах. «Сегодня я вручаю вам асаучи», — сказал он и начал раздавать по одной катане каждому студенту. «Как вы уже, наверное, слышали сегодня на лекции, асаучи есть заготовка, безликая болванка, из которой при должном старании и упорстве шинигами может создать свой собственный, уникальный занпакта. Основной инструмент проводника душ, он же и оружие», — продолжал рассказывать он, закончив с раздачей мечей и вернувшись на свое место перед линией сидящих студентов. «С сегодняшнего дня вы не должны расставаться со своим асаучи ни на минуту. Он всегда должен быть рядом с вами. Также в учебной программе выделяется 4 часа ежедневно на медитацию с вашим оружием. Не советую пренебрегать ей. Запомните, шинигами, не сумевший пробудить собственный занпакта, никогда не поднимется выше рядового, а рядовые гибнут десятками ежегодно. Именно поэтому из академии не отчисляют», — задала вопрос девушка с длинными темными волосами и тонкими аристократическими чертами лица. «Да, именно поэтому», — не стал юлить куратор, — «ГТ-13 постоянно несет потери, их необходимо восполнять, так что если хотите иметь больше шансов остаться в живых и не быть съеденными пустым, тренируйтесь усердно. Потолка в развитии у шинигами нет». Он замолчал и окинул тяжелым взглядом студентов. «Сегодня занятие вводное, ознакомительное, поэтому и будем знакомиться. Мне необходимо посмотреть на ваш уровень владения мечом, так что выходим по одному, начиная справа. Используйте асаучи, заодно начнете привыкать к ним», — сказал Анабара-сенси и поднялся со своего места. Он достал свой меч и приготовился. Первым вышел сидящий крайним справа Куросаки. Он встал в стойку, обнажил меч и приготовился к бою. Стойка на взгляд Химуры безукоризненной не была, но чувствовалась в ней школа, а также немалый опыт реальных боев. Анабара-сенси также оценил стойку по достоинству. Он нанес простой вертикальный удар сверху вниз. Куросаки принял удар на лезвие асаучи. Так показалось сначала. Позже стало понятно, что он просто вошел в движение сенсеи, продолжив его, закрутил меч противника и свой, направив его ровно ему в шею. Анабара-сенси также вошел в движение Куросаки. И пошла игра. Боем назвать это было трудно. Ни азарта, ни агрессии. Что со стороны одного, что со стороны другого. И наслаждение процессом, которое читалось в каждом движении. Очередной раз Куросаки, пойманный сенсеем на движении, откатился, уходя от лезвия. «Достаточно», — сказал Анабара-сенси. Куросаки вскочил, поклонился и ушел на свое место. Следующей вышла Арисова. По ней сразу было видно, что меч она взяла впервые в жизни. Более того, он ей мешает. По движениям было заметно, что она предпочитает рукопашный бой, и неплоха в нем, но не более. Несколько раз обозначив попадание, сенсей усадила ее на место. Следующим вышел Эйзин. У него подготовки не было вовсе. Ни в рукопашном бое, ни в бое с мечом, но некая внутренняя сила в нем чувствовалась. Потом вышел сам Химура. Стоило ему обнажить меч, как Атонаби сенсей напрягся. Химура чуть перенес вес и направил кончик меча на преподавателя. Тот побледнел. «Достаточно», — сказал он. Химура спрятал меч в ножны и привычным движением поправил его за поясом. Он наконец-то чувствовал себя полноценным. Только вновь получив меч, он почувствовал, насколько же сильно ему не хватало его все это время. Атонаби сенсей и Химура уважительно поклонились друг другу, и Киншин вернулся на свое место. Остальные особых сюрпризов не преподнесли. Либо полное отсутствие навыка работы с мечом, либо весьма поверхностное. По окончании занятия Атонаби сенсей попросил Киншина задержаться. «Химура, то, что ты показал, это уровень мастера. Какую школу ты изучал?» «Хиттин Мицуругирю, 14-й мастер. Хикасиджура, 14-й, не стал скрывать Киншин. Во время заключения в Азкабане, в первый месяц, Гарри находился на грани потери рассудка, и в одну далеко не прекрасную ночь кошмары его стали настолько реальными, что он впервые вышел на дороге смерти. Правда, тогда он не понял этого, он просто погружался и погружался в страшные воспоминания Баттасе, и погрузился настолько глубоко, что открыл глаза на том самом поле, где воткнул свой меч в землю. Тогда он понял, что сам, в одиночку, он со своей ношей не справится, и в том мире был всего один человек, к которому он мог пойти за советом, Хикасиджура, его учитель, у которого он обучение так и не закончил. На пути ему встретился его давний знакомый, и даже можно сказать друг, Араисикку, кузнец, создававший мечи, которые убивают, и он, как оказалось, столкнулся с похожей моральной дилеммой, с грузом смертей, висящих на созданных им мечах. Кузнец решил для себя эту дилемму, создав меч, который не убивает. И именно этот меч он подарил Гарри Химуре. С этим мечом и пришел к своему учителю блудной Бакадиши. Он признал свою неправоту в том их давнем споре, результатом которого и был его побег из гор. Смачно получил в нос тяжелой рукой сенсея и был послан нахер. Не ушел, раскинул свой шалашик недалеко от дома Хика. Полтора месяца длилось их примирение. С набитым лицом Гарри Химура ходил почти каждый день, но, в конце концов, Хика остыл и своего Бакадиши обратно принял. В тот вечер саки они пили вместе, молча, каждый чувствуя что-то свое в его вкусе, но это что-то отдавало кровью у них обоих. Спустя 10 лет Хикасиджура передал своему Бакадиши звание мастера и имя основателя школы Хиттин Мицуругирю, так что имя Хикасиджура 14-й Киншин носил вполне заслуженно. «Ты помнишь свою прежнюю жизнь?» «Помню», – пожал плечами Киншин. «Это такая редкость, не то, чтобы редкость, но большинство старается ее забыть. Память о собственной смерти – вещь не слишком приятная. Вот значит как», – задумался Киншин. «На твоих руках много крови», – Химура обратился к нему Атонабе Сенси. «Как ты живешь с этим?» «Мне помогли», – вздохнул Киншин. «Еще при жизни нашлись двое людей, которые помогли моей душе не погрузиться во мрак окончательно. Поэтому я и помню. Поэтому не хочу забывать». «Что ж», — задумался Атонабе Сенси, — «техника владения мечом у тебя на высоте. Поэтому я советую тебе больше внимания сосредоточить на работе с Риацу Икида. В нашем мире встречаются такие противники, для которых отрубленная голова не всегда является гарантией смерти. А есть такие, кого меч просто не может ранить, пока твой собственный уровень духовной силы хотя бы не сравняется с его». Собственно, в этом и был весь смысл экзамена. Какой смысл посылать в бой людей, которые не смогут даже приблизиться к врагу, не способных выдержать его давление? «Вот значит как», – задумался Киншин. «Я постараюсь следовать вашей рекомендации, Атонабе Сенси, и сосредоточусь на развитии Риацу». «Хорошо, можешь идти, Химура. Твои друзья, наверное, уже заждались», – поклонился Киншину Атонабе Сенси, а Киншин Атонабе Сенсию. Глава 4. Киншин сидел на полянке в заброшенной части приакадемического парка, сидел в медитации над своим Асаучи, сидел и совершенно не понимал, что нужно делать, как попасть в этот загадочный внутренний мир, о котором твердит Атонабе Сенси. Первый день учебы окончился лекционно-практическим занятием по практической медитации, на котором у Киншина совершенно ничего не вышло, но сдаваться он просто не умел, совершенно, а спать дольше, чем в прошлых жизнях, Химура не стал. Все те же 30-40 минут в сутки. Вот и получилось, что стоило соседям лечь спать, Киншин в окно и бегом в лес медитировать на Асаучи. Ичига разочарованно вздохнул на соседние крыши. Айзин заинтересованно наблюдал в окно, ориентируясь на чувства Риацу, за пробежкой одного соседа и слежкой за ним другого. Киншин не понимал, что нужно делать, не мог понять, как надо медитировать, к чему стремиться. Поэтому решился на эксперимент. Он зачерпнул ту чуждую силу, которая чувствовалась вокруг, и прогнал ее по своим каналам. Ощущения были не из приятных, не то, чтобы больно, но словно пенопластом по стеклу или мелкой наждачке. Но Киншин не стал останавливаться, хоть и неприятно, но повреждения или деформации он пока не замечал. Значит, опыт можно считать удавшимся. Всю ночь Киншин занимался этим самоистязанием, гоняя по своим энергоканалам эту силу. Ближе к концу он стал направлять ее в меч. Асаучи, словно высохший колодец, принимал и принимал ее в себя. Киншин усиливал постепенно поток, но результат оставался прежним. Сила уходила, как вода в песок, быстро и без видимого результата. Под утро он вернулся в комнату, прежним путем, через окно. То, что этаж пятый, не останавливало его никаким боком. Ичига тоже вернулся поздно, но значительно раньше Химуры, естественно. Он сидел с Арисавой на лавочке в том же парке, только в более ухоженной его части. Арисава плакала. Вид Генрюса с пышными черными усами и Укитаки, ведущего лекции в академии, не оставлял сомнений, что от своего времени они оторвались очень и очень далеко, и вернутся ли назад, и будет ли им там место. Арисава плакала на плече своего парня, а он, как умел, утешал ее. Утешение кончилось поцелуями и страстными объятиями, которые и затянулись за полночь. Айзин же, понаблюдав какое-то время из окна за своими соседями, лег спать. День предстоял сложный. Утром Куросаки был угрюмым, раздражительным и жутко невыспавшимся. И смотреть на свежих, как огурчики, своих соседей ему было тошно, особенно учитывая, что Химура вернулся еще позже него. Несправедливость в чистом виде. Первые 4 часа шли лекции капитана Укитаки по мироустройству и теории работы с Риацу. Ичига их благополучно проспал. Арисава мужественно боролась с собой и со сном, но результат выходил, наверное, даже хуже, чем если бы она просто спала. Так бы хоть выспалась, а то и не поняла ничего, и измучилась вся. А вот Айзин с Химурой слушали исключительно внимательно и с огромным интересом. А после лекции еще и массу уточняющих вопросов назадавали Укитаки Тайча. Тот уж и не знал, как от них отделаться. Слишком уж дотошно они копались в тонкостях и деталях, на которые остальные и внимания-то не обращали. И после занятия еще долго они, уже между собой, продолжали обсуждать и спорить. Куросаки даже и сам заинтересовался. После 4 часов здорового сна, силы и интерес к жизни к нему вернулись. И спустя 10 минут, уже 3 маньяка от науки вели свои споры у входа в зал занятий по рукопашному бою. И зевающая Арисава рядом с ними. А еще 7 опасливо косящихся на них студентов из той же группы. Дальше было точно такое же занятие, как и накануне с мечами, только по рукопашному бою. Вел его Шихауин Бинджира, инструктор из великого клана Шихауин. Как Химури с Айзином пояснил Куросаки, клана, специализирующегося на рукопашном бое и проведении тайных операций. Химури стоило только один раз посмотреть в глаза этому инструктору, чтобы понять, что же это за тайные операции. Убийца, профессионал, таких киншин на своем пути встречал, и не раз, но всегда старался с ними разойтись путями, потому что крови у него на совести и своей хватало, а путь подобных людей неминуемо ведет к новой и новой. Инструктор проверял уровень подготовки студентов, и тут было без сюрпризов. Куросаки начал плести кружево и апис, протер лицом татами тут же. Причем никакая страховка не помогла, ему было очень больно. Профессионал есть профессионал, но у него было чему поучиться. Химура в рукопашном бою силен никогда не был, особенно силен, по сравнению с профи. Потому и не выделывался, и взгляд прятал, получил пару болезненных тычков, упал на татами, пропустив подсечку. Инструктор обозначил добивающие удары и вызвал следующего. Айзин тоже рукопашкой не блистал, но самим искусством заинтересовался, как и Химура. Максимум эффективности на максимально коротких дистанциях. Пожалуй, так можно было описать то, что показал им инструктор. Арисава тоже показать что-то серьезное ему не смогла, но этот стиль ей не понравился. Было видно, что она боец от спорта, и тайные операции были вовсе не тем, что ей нужно. Она ведь чувствовала, что означают эти короткие тычки, резкие точные удары и рывки. Смертью от них веяло, но это точно не то, что ее могло бы привлечь. Остальная группа подготовки в этом виде искусства не имела вовсе, и возгорелась к нему только одним чувством – ненавистью. Да и специфика, шинигами без занпакта не сражаются. А вот Айзин интерес выразил явный, да и Химура решил не упускать возможность научиться чему-то новому. Тем более что Бинджира предложил им троим, Куросаки, Айзину и Химуре, дополнительные занятия, и никто из них даже и не подумал отказаться. Так дни и потянулись. Утром лекции от Укитаки Тайча, потом практика в бое на мечах или рукопашном бое. После 4 часа медитации со Саучи, и время на самостоятельную подготовку. У них же троих это каждый день были занятия с инструктором из Шихауин. Ночами, с упорством барана, Химура гнал через свое тело в Саучи силу. Гнал, ожидая момента, когда же он, наконец-то, заполнится. Это до боли напоминало его тренировки в пустыне Гоби. Вот только от тех тренировок толк был, а тут не было ничего, кроме отвратительных ощущений и ужасного настроения. Куросаки пропадал с Арисавой в любое свободное время. К казалось, что учеба его вообще мало волнует, и Химура чувствовал, что тот имеет для этого основания. Он ощущал его, как огромное яркое нечто, но открывал глаза и видел перед собой просто паренька лет 17, потерянного, не имеющего цели и смысла в жизни, кроме его девушки, такой же потерянный, как и он сам. Вот только Куросаки ничего не боялся, совсем, это было заметно, и это не было идиотизмом. Насколько Химура разбирался в людях, это была трезвая оценка собственных возможностей. Айзин просто учился, особенных успехов не показывал, но легкая загадочная улыбка все чаще проскальзывала на его губах. Через месяц им начали давать основы кида, начали с первого хода, долго и нудно учили заклинание, записывали его свойства, параметры, рекомендации к применению, сопутствующие явления и требования безопасности при применении. Потом вышли на полигон для отработки. Первым был Айзин. Он без происшествий и сюрпризов красиво и правильно выполнил щас чтением заклинания. Ударная волна откинула цель, Саске получил свой заслуженный высокий балл. Вторым вышел Химура. Прочитал заклинание, выставил руку в сторону цели, все как положено. Сосредоточился, и ничего не вышло. Киншин вздохнул. Было обидно, но опять же ничего неожиданного не случилось. После еще 10 попыток, окончившихся тем же результатом, Атона Басинси вызвал следующего студента. Арисова, так же старательно, как и Химура, зачитала заклинание, выставила руку. Ударная волна аккуратно снесла учебную цель. Радости в глазах и эмоциях было море. Она завизжала и повисла на шее у Куросаки. Тот обнял ее и чмокнул в нос. Она взъерошила ему волосы и отстранилась. Следующим вышел к огневому рубежу Ичига. Он зачитал заклинание, выставил руку в сторону цели, и ударная волна пошла. Точнее, это напоминало выстрел из гаубицы. Резко, громко и разрушительно. Полоса сорванного дерна тянулась от ног Куросаки и уходила к горизонту, теряясь из виду. Такие мелочи, как деревья, заборы, камни, препятствием для нее не стали. Куросаки выругался. Студенты в страхе отступили от него на пару шагов, хотя и раньше стояли не близко. Тут из прыжка перед ними вышел сам ректор, Ямамото Шигекуни. Куросаки тут же задвинул за спину Арисову, а Айзин и Химура встали справа и слева от него. Что здесь произошло? Потребовал ответа ректор. Изучаем техники кида с первым курсом, группы 1, отчитался Атона Басинси. И какое же именно кида оставило такой след? Приподнял свою кустистую бровь ректор. Хада номер 1, ще, ответил Атона Басинси. Ще, обе брови ректора взлетели на лоб. И в чьем исполнении? Студент Куросаки Ичига, ректор, ответил Атона Басинси. Ямамото посмотрел на троицу стоящих перед ним парней и начал поднимать давление Риацу. Он сделал шаг вперед. Еще один. Давление все росло. Студенты, столпившиеся компактной группкой у ограждения, подальше от стоящей перед ректором четверки, начали падать, теряя сознание. Ямамото подошел почти вплотную. Он остановился за шаг от Куросаки. Тот взгляда не опустил и не спешил падать, как и парни, стоящие рядом. И Арисова, пытающаяся выйти из-за плеча Ичига. Ямамото еще усилил давление и нахмурился. Химура опустил руку на рукоять катаны и слегка перенес вес. Айзин чуть повернул голову, и челка прикрыла его глаза. Куросаки выпрямился еще сильнее и тоже нахмурился. Ямамото еще увеличил давление. Атона Басинси побледнел и упал на колено.